На праздник святителя Христова Митрофана, благоговейно чтимого и греками, в здешнем русском монастыре все братство имеет обыкновение собираться в русский храм ко всенощному бдению, на котором пение и чтение переменяется в языке, то есть начинается русскими, а потом сменяется греками и так далее. Так бдение на память святителя Христова Митрофана совершалось и в 1843 году в мою уже бытность здесь. Святогорские бдения чрезвычайно утомительны и в обыкновенное время, а на дни особенно торжественны, для слабых силами они едва выносимы, потому что длятся иногда до 12 часов и более. Такого точно рода было бдение на память святителя Христова Митрофана. Слабы силами и сложением Иларион был с нами вместе. Точность знания в пении и его умилительный голос против воли и по необходимости выставляет его по временам на клирос, что еще более истощило его силы в это бдение. До первого часа он, впрочем, крепился кое-как, но, наконец, изнемогши совершенно, оставил храм, ушел в свою келью и в крайнем изнеможении бросился на диван свой, в тихом раздумье и в жалобах на слабость, ради которой он не докончил своего молитвенного подвига в честь русского святителя. Он задремал. Легкий сон успокоил его чувства, и голова невольно склонилась на подушку. В это самое мгновение Иларион видит пред собою седого старца в архиерейской мантии и святительским жезлом в руках. Святая схима лежала на осеваемой небесным светом главе явившегося, в чертах которого и в одеянии Иларион узнал нашего русского чудотворца. «Вы возлюбили меня, — кротко сказал ему по-гречески святитель Христов Митрофан, — и я навсегда буду с вами». Эти трогательные слова святителя потрясли невыразимым чувством сердце Илариона. Он очнулся, но уже никого не было пред ним, и только тихая сердечная радость была следствием утешительного видения. Силы Илариона тогда же восстановились, и, благословляя Господа, дивного во святых своих, Иларион более прежнего привязался любовью и благоговением к нашему заступнику и искреннюю приязнью к русскому обществу. Но если кто, то седой, как лунь, добрый, как отец, и умный, как доскал, старец Дорофей, всех сильнее привязан к русским чувствами самой искренней любви, что оправдывает изумительными трудами в изучении русского языка, не совсем уловимого для его старческих понятий. Состарившаяся в глубоких сведениях память изменяет ему, и он, очень хорошо читая и даже понимая по-русски, никак не может владеть свободно русской беседою. Затворническая жизнь Авы Дорофея исключительно посвящена русскому чтению. В настоящее время он занят русской историей господина Глинки, которую нарочно для него мы выписали из далекой России. О, это премилый старец! Из болгар особенно замечателен гостинник Фандаричий Филарет. Это предобрый и приветливый старец, в жизни которого обращает на себя особенное внимание его благодарность о всем Богу. Всегда и везде, и во всяком случае он только и говорит «Слава Богу!». Раз прибыл на Святую Гору русский старец Петр, впоследствии Палладий, и, приютясь в русском монастыре, был как один из его членов. Как-то этот Петр, спускаясь с лестницы, ведущей от русского корпуса на монастырскую площадь, поскользнулся, упал и сильно перешиб себе бок. Охая и изнемогая, он приходит на гостиницу, где, увидавший Филарета, со стоном сказал ему: «Ох, отче Филарет, как я зашибся!» слава Богу!» — с улыбкой воскликнул тот. Старец Петр забыл свою боль, от души засмеялся доброжелательному Филарету и с ним вместе заговорил: «Уж если так, то и я скажу слава Богу!» После Филарета можно указать на прекрасного старца Трифона, нестяжательного в высшей степени, простого в духе евангельского детища и едва ли понимающего, что значит сердиться. Что ж касается до русских, их общество безмятежием своим обязаны образцовой жизни и редкой доброте духовника своего, иеросхимонаха Иеронима, не занявшего систематического образования ни в какой школе, но опытами духовной жизни, тонким разбором движений сердца и мыслей, а с тем вместе и обширной начитанностью, ставшего наряду с лучшими из современных старцев Дивного Афона и выше обыкновенных духовников русского святогорского общества. В настоящее время он остается единственным на Святой Горе во всех отношениях своего духовнического звания, и, как кажется, он только может благодатью свыше вести верно и несбивчиво русское общество по разнообразию путей иноческого спасения. Если бы я не боялся огорчить скромность этого возлюбленного старца, увлекательного в беседах, я бы здесь выставил на вид отзыв о нем одного из наших путешественников, с которым я случайно столкнулся за границей. Но пусть каждый, кто его увидит, сам выскажет вернее меня свои чувства и замечания о нем, а я, благословляя Господа, подарившего русское братство здешнего монастыря таким добрым отцом, прибавлю в дополнение биографических строк о нем и то, между прочим, что он родом из купцов старого оскола Курской губернии и более уже 10 лет оставил Россию и поселился на Афоне ради своего душевного спасения. Этот старец — лучшее украшение всех русских на Святой Горе. В мире он был Иван Павлович Соломенцев, замечательный еще знанием портесного пения, которое здесь в хорошей настроенности под его регенством.